уеду на рассвете. Дождик будет провожать на платформе, будет ветер мои волосы трепать. А у нас во дворе листопад, листопад, листопад. Только песня звучит не в попад, не в попад, не в попад, не в попад. Я в плацкарте стол накрою, все долги свои верну за беседою хмельною. Жизнь лист переверну, а у нас во дворе листопад, листопад, листопад. Только песня звучит не в попад, и не в попад, не в попад, не в попад. А потом я выйду ночью в тамбур, чтобы покурить, и свой сон еще отсрочу. Буду с кем-то говорить, а у нас во дворе листопад, листопад, листопад. Только песня звучит не в попад, не в попад, не в попад, не в попад. И как только я увижу город свой издалека, солнце луч скользнет по крышам, и скажу я всем пока, ведь у нас во дворе листопад, листопад, листопад. Только песня звучит не в попад, не в попад, не в попад, не в попад. А у нас во дворе листопад, листопад, листопад. Только песня звучит не в попад, не в попад, не в попад, не в попад. Как и вся наша жизнь не в попад.